Аппаратные игры. «Кого поставишь? Я что, отчитаться перед тобой должен? Просто интересуюсь. Сам понимаешь, дело каверзное». «Да перестань. Что в них каверзного в этих двух убийствах? Мы что, маньяков не видали? Не ловили их никогда? Давай наливай. Скажу Вене, чтоб парку поддал. Еще по одной и на второй заход». «В деле серьезные люди заинтересованы. Нужен человек умный и хорошо управляемый. Ты меня понял? За министра радеешь, что ли? Не жмись. Никто его до поры до времени не тронет. Успеешь хвосты подобрать. А вообще, заканчивал бы ты свои дела крутить с МВД. Ненадежные это партнеры». «Можно подумать, вы надежнее. Но мы и с вами вопросы решаем. Так ты меня услышал?» «Не глухой», —